Но вот я всего этого для своих потомков и последователей не хотел, поэтому, как только подвернулась возможность, начал готовиться к тому, чтобы хотя бы часть из них уберечь от подобной судьбы. Самых лучших, самых способных и самых сильных. Именно для этого я собрал сейчас этот могучий флот, который можно было назвать ударным кулаком корпорации ВАС. И базировался он на десятке тяжелых рейдеров типа Хронос, созданных до базы галленских линкоров Мегатрон. Рейдеры вообще очень многофункциональны и пригодны к длительному пребыванию в неблагоприятных окружающих условиях. Они являются образцами сверхсовременных боевых кораблей. Рейдеры оснащены надежной броней и тяжелым вооружением, а также могут оснащаться реконфигураторами огневого профиля, которые при активации обеспечивают полную защиту от действия всех средств РЭП, а также существенно повышают эффективность всех защитных систем корабля, хотя при этом полностью лишают его подвижности. Рейдер Хронос был разработан конструкторским бюро лаборатории Дюваль, а конструкторы кораблей от этого бюро обычно придерживаются сбалансированного подхода в вопросе соотношения наступательных и оборонительных характеристик своих творений. Поскольку Федерация Галленти является одним из крупнейших производителей бластеров Содружества, а значит в основном ее корабли оснащаются именно этим видом оружия и снабжены энергосетью повышенной мощности. И эти рейдеры, в случае опасности, вставали в особую сферическую формацию, а потом активировали режим «Бастион», внутри которого могли укрыться остальные корабли флота. И эти корабли, в свою очередь, выполняли роль накачки энергии энергосети Хроносов. Понятно, что и такую конфигурацию можно было раздолбить, например, скоординированным залпом 2-3 дредноутов, или одним попаданием корабля типа «Титан». Но это как же надо заслужить, чтобы за тобой послали подобный монстрофлот? Тем более, что у Килавии было всего 4 корабля класса «Дредноут» и всего один «Титан». Но эти корабли постоянно находились на защите столичной планеты и выполняли роль мобильных космических крепостей. Их стоимость была настолько запредельно чудовищной, что отправлять их в рейд по пограничью было полнейшим безумием. Тем более, что методики борьбы с этими гигантами за столетия вполне оформились. Поэтому для борьбы с такими борцами «Дредноут» обычно прикрывал целый флот из сотен, а то и тысяч более мелких кораблей. А я, несмотря на всю крутость и значимость, имел все это лишь в собственных глазах, так как обладал множеством технологий и корабельных модулей древних Джори. Для остальных же, моя корпорация хоть и была довольно крупной и постоянно растущей, но все же не дотягивала до уровня государственной угрозы. Поэтому я вполне мог позволить себе немного расслабиться и посетить еще одно место, также расположенное в другой номерной системе на базе очередного полого астероида. Мне вообще понравилось использовать такие космические образования в качестве баз подскока или в качестве тайных лабораторий. Но обо всем по порядку. Кроме Хроносов в ударный флот корпорации ВАС входили 20 линейных крейсеров типа ИАС, мрачное детище корпорации Криадрон, которая напрямую заинтересована в кораблях-носителях дронов. В отличие от линкоров типа СИН, ИАСы более маневренные, но при этом отличающиеся очень хорошей защитой, и к тому же могут нести на себе модули управления флотом, что повышает боевую эффективность роя дронов на несколько порядков. Полусотня тяжелых крейсеров «Демиас» на фоне остального уже не была чем-то особенным, как и полтысячи самых разных ударных и диверсионных фрегатов. Их довольно много и все имеют свою особую роль в структуре флота. Мощные ударные «Эниаи» и «Шкур», тяжелые перехватчики «Арис» и «Таранис», сверхэффективные диверсионные корабли «Хилия» и «Немезис», фрегаты поддержки «Талия» и разведчики «Кирис», которые к тому же могли играть роль таклеров. Полностью их функции перечислять не буду, они и так понятны из названия. И вот сейчас весь этот флот, выстроившись в походный порядок, набирал скорость для прыжка в сторону дикого космоса. Вообще, хорошо скоординированный прыжок целого флота – это потрясающее воображение и зрелище, показывающее квалификацию командира флота. Но еще более впечатляющим является столь же одновременный выход этих кораблей из-под пространства. И вот на подобное способен только сильный псион, с умением пси-навигатор. Девчонки пищали от восторга, такого зрелища доселе я им не показывал. Но тут возникает вопрос, зачем я вообще потащил на тайную базу всю семью? Ответ также не блещет оригинальностью, просто со мной им тупо безопаснее, учитывая постоянные попытки проникновения на территорию поместья аграфских диверсантов. А если быть честным с самим собой, то это элементарная и ничем не замутненная ревность. Ведь если не уделять своим женщинам достаточно внимания, они могут начать глядеть совсем в другую сторону. Вот и таскаю с собой весь свой гарем и половину сотни гвардеек, так сказать, военно-полевой гарем. Остальная полусотня, вместе с крысоволками занимаются охраной поместью и тех детей, которых я не взял с собой. Чернота космоса, до сей пор освещаемая только брызгами звезд, да холодным светом далекой звезды. Очень долгое время в этом месте никого не появлялось, да и не было в этой, давно выработанной древними шахтерами системе ничего интересного. Парочка почти полностью оплавленных каменных шара и газовый гигант, около которого как раз и располагалась точка выхода гипермаршрута. В короне газового гиганта располагалась почти незаметная топливная станция, которая обеспечивала топливом появившихся в недавно в этом негостеприимном месте жильцов. Своим домом они выбрали один из выработанных изнутри астероидов. А чтобы больше никто не заходил и не беспокоил таинственных жильцов, в самом центре системы, на орбите одной из оплавленных планет расположился огромный корабль. Если бы кто-то из разумных Содружества его увидел, то с удивлением опознал бы в нем КР, неизвестной конструкции. Да и как бы ему быть известным, если он был произведен 20 тысячелетий назад, и тогда же разрушен. На восстановление ушло больше 2 лет, а потом еще несколько месяцев его гнали из системы Феликса. Но сейчас космический 10-километровый исполин занял свое место в строю, намертво блокируя своим сверхтяжелыми дронами всю систему, и сковырнуть его отсюда было весьма проблематично. Но вот в пространстве рядом с бело-оранжевым газовым гигантом вспыхнули яркие звезды, которые тут же разошлись множеством круглых окошек. Удивительное по своей красоте и эпичности зрелище. Но в тот момент, когда вы восхититесь, то моментально почувствуете ужас, так как в эти самые окошки вылетел огромный по своему количеству и мощи флот кораблей. Я так восторженно описываю самый обычный финал гиперпрыжка просто потому, что это действительно потрясает воображение. На самом деле все намного более прозаичней. У меня тут находится очередной проект, который рассчитан на очень долгое время и является как бы резервом на тот случай, если придется все бросить и срочно уходить. Но по моей задумке, здесь находится то, что поможет в случае необходимости возродить даже целое человечество. Можно было бы подумать, что я создал тут центр хранения технологий, но нет. Внутри огромного астероида находилась лаборатория. Самая совершенная лаборатория, из тех компонентов, что удалось достать за деньги, используя связи и банально украв, то, нельзя было купить за деньги и достать за при помощи связей. Лаборатория была объединена с экспериментальным производственным цехом, единственной задачей которого было создание нестандартного оборудования, которого не было в природе, и его надо было разрабатывать и делать самостоятельно. Мои жены окружили меня со всех сторон, и открыв рот рассматривали огромный ангар, в котором спокойно могла уместиться парочка линкоров. Но в данный момент кроме небольшого разъездного шаттла тут никого не было. Хотя гравитация была, генераторы работали исправно. Далее за огромными шлюзовыми воротами была сплошная мешанина научного оборудования, которая простиралась на многие километры. Среди всего этого хаоса, как трудолюбивые муравьи, копошились многочисленные ученые. К сожалению, действительно серьезных специалистов тут не было, так как доверять я мог только филиценцам. Но тут, что вырастили сами, то и вырастили. Но я их не торопил, и время стать настоящими светилами науки у них еще будет. Я почувствовал, как меня кто-то дергал за рукав. «Что это, Генма?» — с выражением крайнего удивления спросила Таша. «Это биологическая лаборатория», — со значением ответил я. «Но для чего она?» — заинтересованно спросила Гежу. «Помните, может быть, что с той зараженной станции я эвакуировал зародыши, которые произвела станция-мутант?» — задал я вопрос. «Да», — бодро закивали близняшки, — «но это было так давно, что мы про них уже забыли. Не мудрено, я особо их нигде не светил, но это один из моих проектов, который однажды может спасти жизнь гаммы нашим детям», — таинственно произнес я. «И что ты с ними хочешь сделать?» — снова поинтересовалась Мита, но в ответ я только показал рукой на парящую на полом гравиплатформу, ибо ходить по огромному помещению было затруднительно. Помещений было много, они были разделены между собой герметичными перегородками, и по зонам, в которых велись различные проекты. Я рассказывал своим наложницам, что первым делом надо было научиться размножать эти зародыши, так как того, что мне досталось, явно не хватит на то, что я задумал. «И что ты задумал, дорогой?» — Таша всегда деликатно. «Еще не догадались?» — живой корабль. Это действительно была та задумка, когда я увидел живое существо, способное осваивать космическое пространство. После того, как, потратив кучу времени и средств, мои ученые научились воспроизводить зародыши в неограниченном количестве, благо сама основа была простейшей и чем-то напоминала вирусную структуру. А затем проект был распределен на несколько частей. Первым и основным стал корабль-мобильная база. Сама идея путешествовать по космосу и кормить корабль ресурсами для выращивания и расширения различных модулей была очень перспективна. И кормить, это действительно кормить, без кавычек. Начиная с маленького примитивного кораблика, размером со спасательную капсулу, и до многокилометрового исполина. Также надо предусмотреть интеграцию в структуру корабля технических устройств для более комфортного проживания экипажа. Вторым проектом была саморазвивающаяся база-носитель живых дронов. Ну тут пояснять ничего не надо, авианосец он и есть авианосец. Естественно, оружие будет предусмотрено. В идеале оно тоже должно быть выращено. И тут были варианты, либо какое-то силовое воздействие типа плазмы, создаваемой в момент выброса из ствола, ну или сопла, как получится, либо что-то лучевое. Понятия не имею, как это можно будет реализовать. Если не получится, то третьим вариантом будет интегрированное орудие. Ну и четвертый, самый реалистичный способ вооружить живой корабль, это маленькие живые дроны-абордажники. Третий проект не менее масштабный, это саморазвивающийся колонизатор-терраформирователь. Грандиозная задумка, и очень сложная, самая сложная, пожалуй. Четвертый проект – живая космическая станция, в разных вариациях, ее сделать было проще всего. Основой всех станций должен был стать биологический эскин, который мы разрабатывали совместно с МИДЭИ. Был еще и пятый проект, но до него руки дойдут не скоро, и это так, скорее страховка для потомков, но это уже тема для отдельного рассказа, который, если и будет воплощен, то только после реализации предыдущих, и с использованием наработок со всех проектов, возможно, это будет синтезом всех лучших решений со всех четырех проектов, или даже что-то совсем новое. Вообще про живые корабли я не слышал никогда, даже разбирая архивы Джори. Не факт, что у меня вообще получится, но путь осилит идущий. И опять же разрабатывается все это хозяйство очень неспешно. Даже оборот, до поры до времени я торможу этот проект. Все равно это задел на очень отдаленное будущее. Я всегда помнил, Содружество является кормовой базой Роя-Архов, и я не хочу, что таким кормом стали мои потомки. Глава 18. Ищите женщину. 8 год 389 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия, город Ломин, штаб 6-го ударного флота. Все же власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. И уже больше не хочется добру молодцу качать мышцу псионическую, а хочется давить задом кресло высокотехнологическое, с 30 режимами массажа, регулировкой температуры и даже вентиляцией места соприкосновения зада с этим самым креслом. Блин, какая только хрень в голову не лезет от безделья. И да, после моей продолжительной инспекции, как и положено, я сижу в своем роскошном кабинете за огромным полированным металлическим столом и тупо убиваю время, так как все дела сделаны в первые полчаса работы, все благодаря моей суперумной виртуальной помощнице, но и уйти тоже нельзя. Потому как если ты не в командировке или не занят еще каким-либо официальным делом, то должен определенное количество рабочего времени проводить на рабочем месте. Тупо? Да, тупо. Но таковы правила административного аппарата флота. И точка. Сиди и не чирикай. Вот я и сижу, и даже чирикаю в полголоса. Собственно, после того, как я вернулся из инспекции к своей биолаборатории, только и делаю, что сижу в своем кабинете. И так уже две декады. И даже помедитировать нельзя, так как в любой момент может зайти какой-то непонятный военный, со своими непонятными вопросами, поставит никому не нужную подпись в электронный планшет, а потом просто уйдет. Я подозреваю, что таким образом начальство тупо проверяет наличие меня на рабочем месте. Так как в эру засилья искусственного интеллекта и квантовых информационных технологий, доверять контрольным датчикам было неразумно, вот и засылали по кабинетам администрации таких вот мутных ходоков, которые чисто визуально и непредвзято проверяли, как выполняется регламент использования рабочего времени. Бюрократия, она такая бюрократия, а в военной сфере бюрократия облечена в форму обязательного к выполнению устава внутренней службы. Но я не был бы хирошхаем, мудрым Ген Ма, если бы не нашел выход из этой ситуации и не научился проводить время с пользой. Поэтому, включив программу легкого, нежного массаж и закинув ноги на стол, наслаждаюсь своим новым изобретением. Точнее, не изобретением, просто в эпоху голографических мониторов никто подобным тысячу лет не занимается, за исключением редких ценителей, конечно. В общем, я завел себе толстый альбом с жесткой обложной, выполненной из натуральной, тонко выделанной кожи одного из хищников планеты Сагда. И в этот альбом я вкладывал изображения различных пейзажей. Яркие цветные картинки были выполнены в объемной технике и были заключены в специальные прозрачные пластины, похожие на стекло, толщиной около сантиметра. При повороте под разными углами к падающему естественному свету изображение как бы оживало и становилось трехмерным, очень тонкая и сложная техника, для создания которой нужен был настоящий талант. К сожалению, подобного таланта я не имел, но у меня были люди, которые подобные способности имели. И вот, я давал им задания, и они создавали свои шедевры. Но всякое занятие должно было иметь свою цель, иначе это дело становилось бесполезной мастурбацией. Данные изображения были четко синхронизированы со специальными программами, которые потом будут служить для обучения моего живого корабля со специальностью терраформирования. Обычные искины подобного не поймут, но живой корабль на то и живой, чтобы ему можно было привить тягу к искусству. И в данный момент я создавал алгоритмы для обучения такого существа тонкому ремеслу ландшафтного дизайна, причем в масштабах целой планеты. Помимо ландшафтного дизайна я занимался тем, что у меня получалось намного лучше, а именно оформлением интерьеров космических кораблей и космических станций. Ведь мой корабль будет именно что живой. И если представлять коридоры этого существа как кишечник, то мне очень сильно не хотелось того, чтобы он и выглядел как самая натуральная кишка, и при этом чувствовать себя тем самым твердым содержимым. Поэтому если не получится оформить интерьер в привычных геометрических формах, то надо попытаться сделать его хоть насколько-то приличным. Вот я сидел и извращался от нечего делать, как можно было сделать внутренности этих живых объектов не только функциональными, но и приятными взгляду. А то, что пока не получается, так свободного времени у меня полно. Спасибо родному флотскому начальству. Зато подобное времяпрепровождение отлично успокаивало нервы. Однако помимо таких вот развлечений я размышлял и о результате проведенной инспекции. По итогу проверок у меня сейчас было два тайных полноразмерных флота, по мощи никак не уступающие 6-му и 7-му флотам ВКС Килави. К сожалению, до первого личного королевского соединения они еще не дотягивали. Но имея собственную базу, дотянуть до нужных кондиций проблем не составит, главное во всем этом – сохранить секретность. А вообще это очень приятно осознавать, что у тебя есть соединение, которые при правильном командовании могут захватить небольшое государство. Я даже название про себя проговаривал и вслушивался в то, как это звучит. Первый флот ВКС корпорации ВАС и второй флот ВКС корпорации ВАС звучало как начало небольшой армии. Душа старого милитариста была довольна. Вот, казалось бы, многие корпорации имеют количество кораблей гораздо больше, чем у меня сейчас есть, но при этом я четко осознаю, что моим соединениям лучше оставаться в диком космосе и контролировать постройку очередной базы и охранять лаборатории с добывающим флотом. Прятать такие войска приходится банально для того, чтобы не напугать власть имущих. И все дело в формате моей личности, по крайней мере в созданной мной маске народного героя без страха и упрека, воплощение справедливости и неотвратимости наказания. Ведь с чуть меньшими силами я захватил Прянский халифат. Поэтому прячем финки в рукава и улыбаемся. Улыбайтесь, господа, ведь это так раздражает. Тем более, что это пока у меня два флота, но, по мере прибытия к месту службы новых рекрутов с Фелицией, их будет больше. А все потому, что они мне понадобятся для завершающего этапа плана. Ведь когда я пойду на силовой захват власти, тогда мне и понадобится этот ударный космический кулак, но до этого еще не скоро наступит время, так как для того, чтобы хотя бы в половину сравняться по мощи с королевскими ВКС, понадобится еще несколько лет. Но я никуда не спешу, и тихо листаю красочные картинки. Ведь для дальнейшего выполнения плана, надо еще много сделать, кроме накопления силы. Сначала надо как следует дискредитировать нынешнюю королевскую власть, буквально до того, чтобы люди кроме как плеваться, никаких более эмоций не испытывали. И только дождавшись, когда яблоко созреет, протянуть руки и слегка качнуть, чтобы оно само упало. Мои приятные злодейские мысли были самым жесточайшим образом прерваны, более того, весь план полетел в тартарары, и его пришлось спешно перекраивать. А все потому, что пока я наслаждался произведениями искусства, совершенно внезапно, без предупреждения, с легким шипением двери разъехались в сторону, и в кабинет влетел блондинистый вихрь. «Наконец-то я нашла тебя, негодяй!» Изумленным выражением лица я запутался в ногах и чуть не упал под стол. Репутация крутого мача, еще чуть-чуть, и была бы похоронена, тем более что секретарша с любопытством вытянула шею и заглядывала внутрь. Пришлось со своего стола активировать аварийное закрытие и блокировку дверей. Когда я, наконец, выпутался из собственных ног и вылез из-под стола, мелкая зараза стояла, уперев руки в бока, и с мрачным огнем в глазах, смотрела на меня тяжелым взглядом особиста. Однако мне и не в таких ситуациях бывать приходилось, особенно в мою бытность курсантом. «Доброе утро, ваше высочество! Чем обязан столь неожиданному визиту?» С вежливым полупоклоном приветствовал я нашу местечковую принцессу. «Для кого доброе, а для кого, может быть, и последнее?» Прошипела блонда. «Какого хрена вы творите, Аркдин?» А далее последовал полубессвязный, из-за прорывающейся эмоций гнева, монолог, который показал, что не один я такой интриган, и Сун Мин тоже не слишком сильно замаскировал свои намерения, если нашу многоходовку без труда вычислила даже эта взбалмошная девица. И вот сейчас она на меня кричит, качает права, обвиняет во всех грехах, грозит 10 годами непрерывного расстрела в самой страшной тюрьме королевства. Но самое главное в том, что я показываю народу, что власть короля ослабевает, и что сам король уже не тот. После этого придворные ропщут, народ возмущается, что такой сильный и красивый герой прозябает в безвестности. А далее Олина Мирия Либрис начинает показывать мне видеоролики, где запечатлено то, как я борюсь с коррупцией, обвиняя текущее командование в бездействии и мягкотелости, на фоне обнаруженных складов, в которых вместо заявленного высокотехнологичного оборудования лежит хлам позапрошлого поколения. Там, кстати, было совершенно непонятно, то ли барахлом заменили то, что там должно быть, или этот мусор лежал там со времени основания флота, и все поступления были только по документам, а средства на приобретение оборудования потратили на более приятные вещи. На самом деле ничего такого в этом не было. Подобные штуки проворачивали все интенданты всех времен и народов, особенно когда все в государстве знают, что большой войны никогда не будет, и проверки складов тоже не будет до следующего столетия. Так зачем напрягать логистов, изнашивать погрузочно-разгрузочное оборудование, пачкать рабочее обмундирование и тому подобные дежурные отмазки? По итогу, для обывателей, наши закрома полны оружия и амуниции, командование довольно красивыми отчетами, низшие чины довольно подсчитывают приятные суммы на своих счетах. И тут бац, и внеплановая проверка, да еще и без предупреждения, да под присмотром агрессивных журналистов. И она так-то права, я это прекрасно знаю, так как отслеживаю все материалы в новостях, заодно корректируя репортажи о моей борьбе с коррупцией. И это тоже была часть плана. Но вот что теперь делать с принцессой: признаваться и класть все карты на стол нельзя, лишнее это будет, а значит, нужно применить какой-то нестандартный ход, и я его делаю. Первым делом я подошел к девушке, пытаясь подавить ее своим ростом и чисто физической мощью, но это не срабатывает. Блондинка срывается на крик и начинает меня барабанить кулачками по груди, без результата, конечно. Скотина, негодяй, предатель, шлеп. Звук пощечины прервал словоизлияние, и в кабинете воцарилась изумленная тишина. Эту заразу, видимо, вообще никто никогда пальцем не трогал. А далее я схватил ее за шею и приподнял над полом так, чтобы она только болтала в воздухе ногами. Негодяй и скотина, может быть, но не предатель. Шиплю я ей в лицо, пока принцесса пытается укусить меня за ладонь и расцарапать руку коготками. Не сдается до последнего, чувствуется в девчонке кровь древних королей. Но мне все равно надо нейтрализовать ее, а значит, надо применить нестандартный способ. Хотя, для нейтрализации таких вот буйных и агрессивных женщин он может быть даже и вполне стандартный. Таким бабам главное показать силу, ни в коем случае нельзя идти у них на поводу. И самым действенным способом показать эту самую силу было: «Ты подохнешь как последнее дерьмо», — рычала, задыхаясь в моей хватке, принцесса. «Нехорошо так ругаться воспитанной девушке, и вообще, в этом кабинете я начальник, Я главный, а ты такое творишь. После этого я понес блонду к столу. Я положил ее хрупкое тело на стол, не прекращая держать за шею. Я встал между стройных ножек блондинки, которыми она яростно болтала в воздухе, еще не понимая, что ее ждет. Правой рукой я залез ей по подол платья и одним рывком сорвал простые белые трусики, благо те были из натуральных волокон. Форменный комбинезон, повинуясь команде с нейросети, уже сполз с меня как змеиная кожа. Слегка сдавив горло истеричной бабы, чтобы она вцепилась пальцами в кисть руки и не сильно мешалась, я грубо и резко вошел в уже влажную и скользкую пещерку. Но удивляться я уже устал, хотя и отметил, какая она узкая и тугая, разрушая девственную плеву. В 25 лет и еще девственница, принцесса. От такой неожиданности я даже сипло проворчал. Течешь как сучка, да, ваше высочество. Ты специально меня завела, чтобы я тебя трахнул, ну ты своего добилась. Бормотал я, начиная жестко долбить эту извращенку. Я ожидал всякого, и ненависти, и безысходности в эмоциях принцессы, и даже ужаса, но то, что она начнет испытывать жесточайшую похоть, стало для меня сюрпризом. И чем жестче я ее долбил, тем больнее ей было, и тем сильнее она заводилась и большее удовольствие испытывала. Когда девушка вдруг резко забилась в моих руках в судорогах сильнейшего оргазма, я даже немного опешил и немного ослабил хватку на ее горле. Ну наконец-то, хоть один нормальный мужик нашелся. Просипела Олина, а то, на кого чуть надавишь, и все, сливается скотина. Сделай со мной все, что пожелаешь, трахни как последнюю дешевую шлюшку из солдатского борделя. Ничего себе фантазии у принцесски, но нельзя же заставлять девушку ждать. Вообще я был удивлен, это не первая принцесса в моих руках, и очередная извращенка. Они там что, все с ума посходили? Вопрос был риторический, и я продолжил свое черное дело, чувствуя, как напрягается в возбуждении эта сумасшедшая блондинка. Я буквально чувствовал, как агрессия сменяется на эмоции удовлетворения и полного подчинения. В доказательство этого, моя жертва, почувствовав ослабление хватки, принялась, как собака, облизывать жесткую держащую ее руку. От такой картинки, от пошлого выражения лица принцессы и ее стонов, от того, как сильно она сжимала стенками влагалища мою плоть, я начал бурно извергаться в ее нетронутое лоно, абсолютно не переживая, что могу оплодотворить дочь короля. Чувствуя в себе мое семя, девушка вновь содрогнулась в конвульсиях оргазма, практически обмякнув и перестав оказывать даже малейшее сопротивление. Я стащил принцессу со стола, поставив на колени, затем поднес к ее лицу покрытой спермой, кровью и женским соками удовольствия член. «Возьми его в рот, и как следует оближи», как и подобает послушной и хорошей суке. Чем грубее я ее брал, тем больше девушка испытывала удовольствие. И она взяла, пусть неумело и без какого-либо опыта, но Олина с энтузиазмом попыталась засосать член до самого корня. Но не получилось, девушка поперхнулась, закашлялась и из глаз выступили слезы, однако дела своего не прекратила. Так как возбуждение мое не уменьшилось, то скоро она начала послушно глотать очередной заряд моего смени. Одновременно я почувствовал, как в ее извращенной голове родилась и начала пускать корни очень опасная мысль, которую пришлось жестко задавить. «Что, думаешь, что справилась со мной, и теперь сможешь делать все, что захочешь?» На мое лицо наползла глумливая ухмылка, от которой девушка в страхе задрожала. «Все же, когда твой противник может читать твои мысли как открытую книгу, это действительно страшно. Гордость монарха, это действительно сильно. Даже будучи залитой спермой победителя, эта неугомонная попыталась даже использовать этот момент к своей пользе. Более того, она бы и раньше отдалась, но избранный принцессы должен был продемонстрировать силу и отвагу, решившись на первый шаг, так как навязываться самой претила дочери короля. Гордость, чтоб ее. Но был способ и это преодолеть, и я схватил девушку за ее блондинистые волосы, поднял с колен и кинул животом на холодную полированную металлическую столешницу. «Что ты делаешь?» — взвизгнула Олина от боли и неожиданности, когда я начал толкать огромный твердый и горячий предмет в ее напряженный анус. «То, что давно надо было с тобой сделать, маленькая похотливая дрянь, трахаю твою королевскую задницу», после чего легонько шлепнул по ягодице. «Для меня легонько, если бы я ударил посильнее, то девушку просто размазало бы по столу, Так только кожа вспухла на сочной бледной ягодице. Девушка взвизгнула и забилась в моей жесткой хватке. Откуда только силы взялись. Но, я крепко держал ее за волосы и прижимал лицом к столу, продолжая свое вторжение. Постепенно принцесса расслаблялась, позволяя мне войти в ее прямую кишку по самые яйца, и через пару минут я уже грубо трахал Олену Мирию Либрис в ее тощую и бледную монаршую жопу. Если кто подумает, что я извращенец, хм, то правильно подумает. А еще это был воспитательный процесс, призванный сделать из высокородной стервы мою послушную игрушку и преданную помощницу-послушницу, которой можно многое доверить, и которая выполнит это поручение так, как надо, без лишней инициативы. Я прислушивался к звукам из небольшой подсобки, где принцесса приводила себя в порядок, принимая ионный душ, и меняя истерзанное и испачканное телесными жидкостями платье на мой запасной флотский комбинезон, благо он автоматически подгонялся под любой размер. Тем более, что я, после всех своих действий, вытер этим роскошным платьем член, избавляясь от следов содержимого кишечника на нем. После такого издевательства, платью был прямой путь в утилизатор. Заодно я вызывал свою секретаршу через коммуникатор. «Кирия, собери пресс-конференцию, список медиакомпаний у тебя в памяти рабочего из кино. Работай». После этого я откинулся в рабочем кресле. «Секретарша, это хорошо, а живая секретарша, это еще и престижно, не все же мне виртуальными пробавляться, а та девушка, что осталась мне от Тримонса, была хороша, и хороша именно отсутствием инициативы и исполнительностью, во всем, кхм, да, во всем. Пусть это все было неожиданно для меня, но тем не менее, просто так трахать принцесс нельзя, надо было взять на себя ответственность». Собственно, именно сейчас мой план перешел в новую плоскость. Вот так вот, благодаря хрупким и нежным женщинам, планы сильных и влиятельных мужчин круто меняются, будь он хоть 150 раз могучий культиватор. В том смысле, что менять тщательно выверенные и согласованные планы, женское кунг-фу сильнее. И раз на такие повороты нельзя повлиять, оставалось только постараться в них вписаться и возглавить процесс. И так как я собирался и дальше по-всякому эксплуатировать принцессу, то надо было сделать так, чтобы положительных сторон было больше, а отрицательных меньше. То есть отношения надо было банально узаконить. Собственно, подготовка, особенно если все акулы-пера прикормлены, заняла не слишком много времени. Больше всего заняла подготовка разрешительных документов и пропускных идентификаторов для репортеров, но в итоге, через пару часов приемная начальника отдела по подготовке кадров, полного адмирала Арддина Асвиларида была заполнена до отказа. Когда героическому офицеру уже собрались начать задавать каверзные вопросы, откуда-то из подсобки, одетая в обтягивающую как перчатка флотскую форму без знаков различия, выпорхнула известная всему королевству, и не только, беловолосая девушка. Журналисты моментально вскочили со своих мест, хором приветствуя. «Доброго дня, ваше высочество, и сколько почтения, не скажешь даже об их истинном отношении к королевской семье, но эмоции очень хорошо их выдают. Можете садиться». Царственно качнула кистью руки Олина. «Не будем тянуть время». Я кивнул головой, приветствуя пишущую братью, которая давно и плотно сидит на бюджете моей корпорации, а значит, ничего сверхразрешенного точно не напишут. «Мы позвали вас сюда, чтобы объявить о том, что мы с принцессой Олиной решили пожениться». Девушка изумленно посмотрела на меня. «Интересно, она что, думала, что секс не повод для женитьбы?» Среди журналистов поднялся ропот. Начались вопросы с мест, но я одним жестом успокоил толпу, улыбнулся, но не своей фирменной улыбкой, а как настоящий герой, широко и радостно. Потом глубоко вздохнул и продолжил. «Не переживайте, времени у нас много, так что мы с моей невестой ответим на все ваши вопросы». И мы ответили. Пусть девушка еще не совсем понимала, что именно происходит, но послушно подтвердила, что мы женимся, и я становлюсь реальным мужем принцессы. Рассказал о том, как мы познакомились во время учебы в академии, и как полюбили друг друга с первого взгляда, хотя и долго не отваживались ответить на обоюдные чувства. И только когда я совершил кучу подвигов, стал героем королевства, только тогда я решил открыться любви всей жизни. Ага, хорошо, что не сказал единственный, и не стал афишировать, какая она у меня по счету. Принцесса без вопросов подтвердила мои слова. Теперь же осталось только поговорить с родителями девушки. Все журналисты были уверены, что папа обрадуется, а я не стал их разочаровывать. И только когда пресса покинула здание штаба, Только тогда ошеломленная Олина вдруг произнесла: «А ты и правда догадался, что я влюблена в тебя с первой встречи, и не решался ко мне подойти из-за того, что стеснялся своего положения?» И наивно захлопала глазками. Я изумленно посмотрел на нее. «Что? Финиш?» Мой мозг на пару секунд словил синий экран. Я не понял, это такое проявление любви было, когда она меня преследовала как сталкер, и ловила в самых неожиданных метах. Что-то я в женщинах не понимаю, несмотря на наличие огромного количества таковых в пределах, так сказать, шаговой доступности, причем, на любой вкус. Тем не менее, мозги у меня в голове еще были, и я не стал пояснять суть своего истинного отношения к монаршей особе до этого дня. Мозги в моей голове со скоростью компьютера выдали правильный ответ. Да, мне же не хочется поиметь преждевременную смерть мозга в процессе его изнасилования, благо опыт проживания с сотней женщин давал определенный опыт. По всему королевству шло бурление говн. Принцесса, она же как поп-звезда, имела своих поклонников и фанатов. И вот эти самые фанаты Олины сейчас разделились на несколько лагерей. Одни ее возненавидели, другие порадовались за то, что девушка нашла себе настоящего героя, а остальные поделились на промежуточные варианты. До рукопашной схватки дело не дошло, но в инфосети баталии кипели куда там битве при Утте или захвату халифата. По совету Сунмина, мы с принцессой взяли паузу и решили лишь изредка выкладывать видеоролики для подогрева интереса публики. Саму же девушки взяли в оборот мои наложницы. Олина была в шоке, узнав, сколько у меня, на самом деле, красивых женщин. Особым шоком явились две ослепительно красивые агровки. После нескольких ночей, она пропала в женском крыле поместья, и оттуда ее пока не выпускали. Девушка проходила непростой период адаптации и формирования нового мировоззрения. Все же проживание в гареме – это действительно опыт, ломающий привычные стереотипы и меняющий сознание. Упрощало дело то, что ментально я сломал принцессу, причем не при помощи псионического влияния на сознание, а грамотным использованием того инструмента, что каждого мужика без дела болтается ниже пояса. Далее дело было за общением с подобными себе, обитательницами женской половины. Другим преимуществом в хорошо организованном гареме было наличие того, чего каждой женщине сильно не хватает, а особенно этого не хватало именно принцессе из-за ее положения, а именно подруг, объединенных общим интересом. И если в обычном состоянии девушку ее положение вообще ничем не загонишь в подобное общество, то сейчас выбора у нее особенного и не было. Хе-хе. Пока у девчонок шла притирка друг к другу, совместные походы по магазинам, просмотры голосериалов, приобщение к основам культивации, что для Олины было полной неожиданностью. Я разбирал так долго ожидаемые сообщения и видеофайлы от своих агентов не только в Килави, но и за ее пределами. Нужное мне сообщение нашлось, как подобает, в самом конце списка документов. После чего я оказался потерян для общества очень надолго. Да уж, сумасшествие – это, по всей видимости, закономерный итог развития каждой монархической семьи, если за ней не следить и периодически не вносить коррекцию как генетический код, так и основы воспитания потомков. Тем не менее, то, что я сейчас увидел, стало еще одним дополнением к реализации моего плана. Я даже сам не заметил, как с облегчением в голосе, тихо говорю сам себе: «Даже так, это просто прекрасно, а то ведь и совесть может проснуться, и это сейчас мне совсем ни к чему». Да, ни к чему. Я и сам не заметил, как мой взгляд стал жестким и колючим, а это значит, что кому-то, тому, кто вызвал мое огорчение, скоро будет сильно плохо, буквально, смертельно плохо. На виде записи была видна темная комната с довольно роскошной отделкой. Сразу было понятно, что тут живет непростой человек. Собственно, так и было, сложнее наследного принца, пусть и небольшого государства, был разве что король или император. Но сейчас на моем мониторе была обнаженная, покрытая капельками пота, спина Раста с аппетита Либриса. Он был очень красивым парнем из тех, что безумно нравится женщинам. Но сейчас обычно очень доброе и понимающее выражение лица наследника отсутствовало. На его лице была улыбка маньяка-людоеда. По всей комнате были разбросаны элементы одежды, судя по которым, было видно, что она принадлежала служанке. Сама служанка кровавым комком сейчас свернулась в позе эмбриона на полу. Судя по следам на отдельных частях тела, она была неоднократно и с особой жестокостью изнасилована. А если посмотреть на приятелей принца, то становилось понятно, что в процессе участвовала вся компания. Сам принц, опьяненный кровью и безнаказанностью, стоял над ней с силовым бичом, который обычно применялся в тюрьмах для особо опасных заключенных, и наслаждался зрелищем. Он совсем не замечал, что его жертва уже агонирует на последнем издыхании. Его такое давно не пугало, а наоборот, вызвало странное извращенное удовольствие. В королевстве он еще как-то сдерживал свою порочную демоническую натуру, но, вырвавшись на свободу, совсем слетел с нарезки. В империи Аратанон окончательно скурвился, погряз в поисках нового удовольствия, выпивке, наркотиках и, даже, в садомии. Постоянный праздник, постоянное веселье, в компании таких же молодых аристократов. Всему этому активно способствовали агенты аграфов, чтобы получить влияние на принца и подсадить его на плотный крючок, собираясь в дальнейшем продвигать его на престол. Ушастые всегда любили играть в долгую, а десятилетие больше или меньше, для них несущественно, для них главное – узнать, какой же секрет скрывает бурно растущая Килавия. Однако они не знали, что тем самым подписали гаденышу приговор. Глава 19. Консорт. 9 год 18 день НЭ. Королевство Килавия, система Килми, планета Родия, королевская резиденция. Кружка из натурального пурпурного, с золотистыми звездочками стекла, с большим количеством сияющих осколков, разбилась о стену кабинета. Сидящий за большим рабочим столом мужчина, несмотря на невозмутимый внешний вид, был мертвецки пьян, но заметить это можно было только по нехарактерной для него манере растягивать слова. Если бы он еще с кем-нибудь разговаривал, так как последние пару суток он только и делал, что пил, отключив на нейросети функцию детоксикации. Мужчина устало откинулся на спинку старинного анатомического кресла, вырезанного из натурального дерева и обшитого тончайшей натуральной кожей. Это кресло верой и правдой служило многим поколениям его предков, но в последнее время ему начинало казаться, что он последний из его рода, кому послужит это произведение столярного искусства. Из самой сути его души внезапно вырвался тихий вскрик, который можно было спутать или со стоном, или с еле заметным рычанием. Как она могла? Почему именно за него? Король достал очередной стеклянный бокал и плеснул себе еще драгоценного янтарного напитка, который в последние годы начал появляться на аукционах для богатеев. По утверждению продавца, напиток был изготовлен из растительного сырья, выращенного на планете естественным образом, а для получения алкоголя использовалось натуральное брожение. Удивительный вкус достигался длительным настаиванием в бочках из настоящего планетарного дерева редких пород, и вкусовые ощущения напрямую зависели именно от породы дерева. А это необычное ощущение, когда драгоценный напиток мягким теплом прокатывается по пищеводу. Но никакой напиток не мог утолить печаль монарха, а все из-за единственной и самой любимой дочери, которая связала свою судьбу с проходимцем, и теперь под угрозой существования всего рода Либрисов. И ладно бы просто погуляла и забыла, но нет, на все государства было объявлено именно о брачной церемонии. Печаль была бы намного меньше, если бы был не ненавистный Асвеларит, хотя род был древний и когда-то очень уважаемый. Ключевое слово здесь – когда-то, но времена изменились, и время предъявляет другие требования. А Велариды остались все теми же буйными, могучими, верными, но абсолютно негибкими. И то, как с ними поступили Либрисы, иначе как предательством не назовешь. И королю, как и его отцу и деду, было банально стыдно перед бывшим вернейшим соратником. И ненависть к этой семье была тем выше, чем больше был стыд. А королю и его родичам постоянно напоминали об их проступке. Но не Асвелариды, те просто молча удалились в свою вотчину и пропали из вида. Нет, об позоре Либрисов постоянно напоминали их новые союзники, стремясь таким образом вызвать чувство вины и выпросить еще чего-нибудь, лишь бы побольше. И Либрисы давали, так как понимали, удержать именно этих союзников можно было именно так. А те, кто был верен как сторожевой Дракс, медленно вымирали в безвестии и бесчестии. И даже самый лучший алкоголь не мог заглушить печаль монарха. Неизвестно, сколько бы еще мужчина предавался своей меланхолии, если бы не входящее сообщение. Почему сообщение не пришло на нейросеть? Да потому, что ни один монарх не пустит себе в голову, пусть даже оснащенную джовианской нейросетью, никакое постороннее сообщение, пусть даже и от абсолютно проверенного абонента. Ответив на вызов, он увидел лицо своего человека, занимающего должность младшего помощника посла в империи Аратан. «Что такого могло случиться, что тебе понадобилось так срочно меня вызывать?» — Лакснис, прорычал король, беда, ваше величество, страшная беда. Бледное лицо королевского резидента было каким-то осунувшимся и обреченным. Не тяни, что за дурная привычка. Стараясь успокоиться и настроиться на рабочий лад, произнес Родан. Принц, прошептал Лакснис, он умер. Эта фраза, принц умер, прозвучала как удар молотком по голове. Подобные слова не укладывались в голове, такого просто не могло быть. Король только и смог из себя выдавить. Как? Сначала ничего не предвещало трагедии. Начал свой рассказ верный слуга. Рассказ Лаксниса Рита Асгалин. То, что принц Астас Петита Либрис далеко не образчик высокоморального поведения, в королевской семье и их ближайшем окружении все знали, но до поры до времени это удавалось скрывать. Все изменилось внезапно после того, как молодой человек оказался в чужой стране, без плотного присмотра. Моментально появились земляки, старые друзья, знакомые друзей и просто непонятные собутыльники. И это еще никто не знал о сексуальных пристрастиях молодого человека. Но суть не этом, а том, что во время одной из пьянок неизвестный, несмотря на все методы дознания оставшийся неизвестным, предложил принцу новый наркотик в виде черной пыли. Наркотик был не просто дорогим, а баснословно дорогим, но Астаса, ведомого стремлением к поиску новых удовольствий, это не остановило, и произошло чудо. До того момента вспыльчивый и дерганный принц стал спокойным, у него появилось стремление к изучению научных дисциплин. Сам он говорил, что мир для него внезапно стал более ярким и насыщенным, как будто до этого он смотрел на него через грязное стекло, а в ушах была вата. Этот новый яркий мир так и хотелось изучать и наслаждаться им, но длилось такое состояние недолго, не больше декады. Первые признаки того, что с молодым парнем не все в порядке, стало ясно потому, что он начал впадать в странную апатию. Астас лежал на своей кровати и с тупой улыбкой пялился в потолок. Закончилось все тем, что тело принца почернело и стало порываться неким аналогом плесени. Несмотря на это, принц все более плотно подсаживался на черную пыль, как назывался это препарат. Умер он в страшных мучениях, пронизанный странными белесыми тяжами, похожими на жесткие перепутанные струны. Несколько служителей и медиков также подцепили эту заразу, и симптомы напоминали ту самую эйфорию у принца, но без постоянного приема порошка, к смерти они пришли намного быстрее. Дошло до того, что тело принца сожгли вместе с комнатой, которую обработали плазменными излучателями. После того, как на стенах, потолке и на полу дома, в котором жил Астас, нашли признаки той самой черной плесени, пришлось аннигилировать весь малый дворец с прилежащей территорией залпами снарядов с антиматерией с космической орбиты. И до сих пор значительная часть местности находится под карантином. Но и это не самое страшное. Самое хреновое в этой ситуации была претензия, выдвинутая к Килавии правителем империи Аратон. И звучала эта претензия никак не менее, чем обвинение в атаке территории дружественного государства биологическим оружием колоссальной мощности. И даже то, что наркотик предложили принцу на территории самой империи, никто в расчет не принимал, так как неизвестный злоумышленник не был найден. И даже, следящие и записывающие устройства не показали абсолютно ничего. Это была просто невероятно хорошо спланированная диверсия. Настолько хорошо, что все претензии моментально сместились в сторону ушастых интриганов. Хотя в этом тоже не было никаких доказательств, однако все видели их нездоровый интерес в сторону быстро развивающегося государства. В любом случае кризис между империей Эротон и Киловией только разгорался, и к чему он приведет, не знал никто. Я с интересом рассматривал непривычные для содружества интерьеры королевского дворца. Несмотря на современную начинку и внешние очертания, отделка поражала большим количеством лепнины, похожей на земной стиль арт-нуво. Все это великолепие хоть и было многочисленным, но было выполнено с удивительным вкусом. Сразу было видно, что дворец этот не просто старинный, а действительно древний, ибо сейчас даже мастеров, способных на такое творчество, не осталось. К сожалению, с развитием технологий, искусство становилось проще и утилитарней, и воспроизвести подобное чудо с тем же мастерством, увы, не получится. Современные роботизированные комплексы могли скопировать элементы отделки, но вот то искусство, с которым узоры были вписаны в интерьер, они не могли. В лучшем случае получалась жалкая подделка, которая была видна с первого взгляда. «Как тебе, любимый, наш новый дом?» – прощебетала Олина, откуда-то у меня из-под мышки. «Неплохо, но я еще не все видел», – лукаво ухмыльнулся я. «И что же тебе еще показать?» – растерянно спросила принцесса. «Как что?» «А нашу спальню?» Притворно обиженно уточнил я, тогда нам туда. И девушка указала на широкую лестницу, что вела на верхние этажи, тонким, тщательно наманикюренным пальчиком, а потом мы, как маленькие дети, смеясь и пихаясь, побежали наверх, смотреть покои наследницы и ее консорта. Да-да, Олина официально стала наследницей после гибели своего братца-маньяка-наркомана. Хаем, скромно умолчим про то, откуда взялся тот самый неизвестный, приведший к практическому пресечению правящей ветви Либрисов. Хотя для короля еще не все было потеряно, так как он был не стар, да и королеву у себя он мог найти новую, взамен давно погибшей жены. Непонятно, почему эта мысль до сих пор не пришла ему в голову. Тем более, что с современными технологиями можно даже не использовать живую женщину, достаточно яйцеклетки от подходящего донора и семенного материала самого короля. А там можно даже запрограммировать не только пол ребенка, но и внешность, и телосложение, и прочие параметры. Естественно, для этого требовалось передовое оборудование центральных миров сферы Содружества, но королю могли пойти навстречу. Хотя, может быть, это только я такой циничный, а королю, хе-хе, совесть не позволяет. Но это шутка, ага, про короля и совесть. Вообще такое бывает крайне редко, когда наследницей, а потом и королевой становится женщина. Только когда существует реальный риск прерывания династии. То, что принцесса стала наследницей, только недавно было объявлено официально. Я же как официальный жених, скоро стану самым настоящим принцем-консортом. Осталась только формальность, пожениться, также официально, но уже и так в народе ликование. Как же их любимица, прекрасная принцесса, и смелый, юный, красивый герой свяжут свою судьбу с королевством, для его блага и процветания. Сказки по подобное чудо есть не только на земле, тут тоже они пусть и редко, но еще встречаются. И в том, что дело движется к хиппи-энду, никто не сомневался. Я не злой, но смотреть на то, как папа-король скрипит зубами от бессилия, но опять сделать ничего не может, было бальзамом на душу. Тем более я точно знал его отношение ко мне, и даже знал почему. Но и принцесса в своем праве, и не нарушила никаких законов. Даже мезальянса никакого нет, так как я не просто барон с пограничья, а целый маркиз. И король сам меня им сделал. Ку-ку-ку-хе-хе. Энда, над злодейским смехом мне еще репетировать и репетировать. К сожалению, положение наследной принцессы – это не только статус и привилегии, но и еще куча сопутствующих обязанностей. Обязанности эти даются для того, чтобы оценить знания, способности и многие другие качества, необходимые правителю. В первую очередь оценивалась способность управлять человеческими массами. Для принца бытие посланником было таким же испытанием, но он не справился. Теперь принцессу ждало нечто подобное. А так как испытание посольскими обязанностями выявило уязвимость незрелого юношества перед внешними угрозами, то в тот раз король решил найти Олине работу внутри государства. И что, как вы думаете, он сделал? Правильно, поручил девушке управление тремя соседними звездными системами, одна из которых та самая, где находится мой планетоид, а вторая система точно такая же ресурсная, с мертвыми планетами. Третьей же оказалась система Бая, в которой находилась очень хорошая землеподобная аграрная планета Ерис. Почему именно аграрная? Тут все очень просто. Климат планеты был чрезвычайно жаркий и преобладал крайне высокой влажностью атмосферы. Если вы можете представить тропические джунгли во всем их великолепии, но размером с целую планету, то это и есть она, планета Ерис. Жить на такой планете было сложно, без многочисленных технических устройств, которые часто выходили из строя, а вот биомасса перла в таких условиях, как на дрожжах. Мысли по этому поводу у меня были, но вся изюминка этого назначения была в другом. Самым главным в этих системах было то, что каждое ведро космического объема было поделено между так называемым низовым дворянством, а именно между вольными баронами, которым до недавнего времени был сам Асвеларит. И были эти самые дворяне не только вольными, но и весьма воинственными. И именно с этой кодлой злющих горотов и надлежало справиться королевской дочке. Расчет был на то, что неопытная девочка жидко обделается, несмотря на помощь такого злобного и опасного типа, как я. Но если я действительно по неопытности мог наломать дров, пытаясь пробить стену головой, и засветив свои скрытые силы сильно досрочно, то за моей спиной был многоопытный Сун Мин, с его умением лавировать среди акул аристократии. Еще нам с Олиной большую помощь точно окажут прикормленные СМИ, и большая армия поклонников моих жен, в их ипостаси ведущих самых разных программ головещания. Теперь я их мог с открытым лицом прописать как фрейлин напарниц принцессы. Были такие женщины в древней истории Килавии, которые выступали членами дружин великих воительниц. В истории этого государства, несмотря на значительную патриархальность, были и такие. Воительниц больше нет, а вот такие боевые подружки есть. И не надо путать их со служанками, кровная обида будет. Хотя я вообще не понимаю, зачем мне надо так измудряться, ведь с моими силами можно просто всех нагнуть физически. Очень хотелось, но Сун Мин отговорил, сказал, что подрасту, пойму. 9 год 102 день НЭ, королевство Килавия, система Робана, владение великой семьи Астракс, средняя космическая станция Аркания. Когда-то, когда я только начинал свой путь в Килавии, этот совет общества рудной промышленности был очень важной организацией, позволившей, опираясь на этих людей, сделать более уверенно первые шаги в обществе местных аристократов. Мы периодически поддерживали отношения с мужиками, я им скидывал корабли особых серий, которые могли вести относительно безопасную добычу в диком космосе. И если для корпораций государственного масштаба подобные объемы были вообще ни о чем, то для владельцев одной-двух фабрик, вливание дешевых, качественных и разнообразных ресурсов, значит очень много. Плюс к этому, наличие такого промышленного конгломерата, какой потихонечку развился в моих владениях, способствовало тому, что такая бедная система, как Робана, стала выдвигаться на передовые позиции по доходам на душу населения во всем королевстве. Поэтому то, что сейчас несколько десятков суровых мужчин, опаленных жизнью в пограничье, внимательно смотрели на меня и ждали моего слова. Ну, что, уважаемые, как дальше жить будем? Работать и развиваться к совместной пользе, или бузить на радость конкурентам? Я не юлил и не крутил хвостом. С такими людьми вести себя надо было как можно более прямо и правдиво. Парень, мы тебя знаем, и видели только пользу. Пронкас Гити был как раз тем, кто этой самой пользы получил больше всех, расширив свои производства более чем в 2 раза, поэтому я не против поработать более плотно. Да понятно все, махнул рукой Иртиас Морот, ты только заранее предупреди, когда на Аратан войной пойдешь, мы хоть приготовимся. Зал дружно и одобрительно хохотнул. Они прекрасно все поняли, а несколько линкоров сопровождения для Сахи были тем самым револьвером, который очень помогает в переговорах. Далее пошли обсуждения конкретных проектов и тех мер по развитию системы, что были просто необходимы уже давно. Местные промышленники уже давно поняли, что вместо принцессы править буду я. Сама же девушка сейчас снималась в нескольких популярных политических ток-шоу, при плотной поддержке ставшей популярными в последнее время ведущих. В качестве программы развития она озвучивала заранее заученные тезисы, написанные для нее Сун Мином. Поэтому в глазах общественности она выглядела чрезвычайно мудрой и эрудированной личностью. Я пару раз выступил с ней на пару, но понял, что это не мое, так единственной моей функцией было пафосное поддакивание и психологическая поддержка.